Глава 51. Никогда не проигрывали. Понадобилось только 2 минуты, чтобы специальное защитное построение было уничтожено. В противоположности 23 оппонентам, которые вовсе не понесли потерь, они неустанно продолжали свой смертельный парад и неудержимо давили вперед. Узкий мост превратился в дорогу смерти, в ад. Враги не имели возможности сопротивляться и могли только встречать свой конец, вопя и крича под звоном смерти. Очень быстро оставшиеся 4 осадные лестницы были сброшены с моста в реку с 100-метровой высоты. Они были проглочены быстрым течением и исчезли за секунды. Вперед! 23 крика в унисон потрясли небо. Здоровяки были разъярены. Вторжение на их родину. Их кровь кипела, пока они решительно следовали за своим королем. Они выглядели как 23 чудовища, выползшие из кровавого бассейна ада. Кровь текла со всех частей их тел. Они продвинулись на 4 или 5 сотен ярдов вглубь моста, длиной в милю. После уничтожения осадных лестниц на очереди были 3 бушеты, но дальше мост становился все тоньше и тоньше. В центре он был менее чем 2 ярда в ширину. Это было также самым опасным местом на мосту. Быстрое течение как-то сформировало гигантский водоворот и периодически создавало странную всасывающую силу под мостом. Если обычный человек не обратит внимания, то он будет затянут и поглощен рекой. Битва продолжалась. Прорываясь вперед, Фэй вместе с верными ему силачами подбирался все ближе и ближе к 6 трибушетам. Позади, на оборонительной стене Чамберда, были слышны крики «Ура!» и рукоплескания. Солдаты и рекруты кричали изо всех сил, стараясь быть услышанными посреди яркой битвы на мосту. Прежде в течение боя даже испуганные слабые горожане поднялись на защитную стену. Они держались в руках различные инструменты, которые могли бы помочь с обороной, и кричали с фанатизмом, когда наблюдали за своим королем, бросающимся на врагов и мстящим за них. Эта сцена была глубоко запечатлена в их душах, и они, вероятно, никогда бы не забыли ее, даже скончавшись. Прекрасные Анжелы и Эмма испуганно смотрели и прикрыли глаза руками, как будто они смотрят фильм ужасов. Тем не менее, они не смогли унять свое беспокойство за Фея. Поглядывая на поле боя сквозь пальцы, они взвизгивали каждый раз, когда положение становилось опасным, обнимая друг друга и воодушевлялись, когда Фэй все разруливал. Воин номер 1 Лэмпард твердо стоял на оборонительной стене. С самого начала боя, когда Фэй спрыгнул с оборонительной стены до разрушения построения башенных щитов и драконьих копий, как воин 3 звезд Лэмпард видел и понимал ситуацию гораздо лучше, чем другие люди. Хотя выражение его лица было спокойным и собранным, сила Александра вызвала бурю в его сознании. Было ясно, что Александр владел по крайней мере 3 различными типами таинственных, но все же сильных способностей. Чудовищной физической силой, белой холодной энергией и похожей на божественную энергию Святого Рыцаря. Это подтвердило гипотезу Лэмпарда. Молодой король Александр был тем, кто продемонстрировал 4 различных типа сил в Сторожевой Башне. Что именно произошло с Александром, позволившее вновь стать нормальным и даровало такую сильную мощь? Действительно ли это бог войны? Лэмпард ломал над этим голову. Но глубоко в сердце он хотел, чтобы Александр продолжал свои таинственные чудеса. Вдруг, став эмоциональным, он поднял взгляд на ясное голубое небо. Казалось, будто он увидел знакомое лицо и обрадовался. «Старый друг, вы можете наблюдать с небес, как ваш сын стал таким смелым и сильным, не так ли? Может быть, в один прекрасный день он сможет стать могущественным и поможет нам найти пропавшую Хелен?» Западный берег реки Зули на холме. «Не может быть! Абсолютно невозможно! Черт, может кто-нибудь сказать, как это могло случиться? Как такое могло произойти? Этот человек святой рыцарь, мастер с двумя кольцами битвы, но у него раньше не было какой-то энергии, прежде чем...» «Мое построение башенных щитов непростительно». Рыцарь в серебряной маске глядел на поле боя. Он был потрясен и он был спокоен и собран, но теперь немного вялый. Он не мог поверить своим глазам. Элитное построение, которым он так гордился, растворилось в воздухе под напором кучки собак. Он был взбешен. Синяя энергия сияла вокруг его тела, и температура вокруг него упала на пару градусов, словно айсберг, испуская ледяную энергию. Хлыст рыцаря серебряной маски замерз в сосульку и разломался на ледяные кубики. Было ли когда-нибудь что-нибудь, что смущало его больше? Стратегия, которую он считал непобедимой, была разгромлена на куски 20 грязными собаками. Его гордость и пот, построение башенных щитов драконьих копий, не продержалось в течение 2 минут. Пара минут. Прошло недостаточно времени для него, чтобы успеть дать новые команды, как все превратилось в груду хлама и плоти. Это внезапное поражение стало невыносимым ударом для рыцаря в серебряной маске, который был тщеславным и никогда не проигрывал битву в своей жизни. Ему казалось, что он был богом, который контролировал все, и был избит на полугрязный попрошайкой. Кроме того, грязный попрошайка наступил на лицо бога с его вонючими и все гнойниками на ногах. «Я клянусь, что ни одно живое существо не уйдет живым после того, как я захвачу это грязное королевство. Я сдеру кожу с этих грязных рабов Чамбарда и натяну ее на этот мост. Я превращу их плоть и кости в фарш и скормлю этому мерзкому королю». В гневе взревел рыцарь в серебряной маске. Он был покрыт в синеэнергетическое поле силы, а затем резко расширилось. После того, как белая холодная энергия разошлась на сердце лошади, образовался слой инея. Драгоценный боевой конь, на котором он ехал, мгновенно замерз в ледяную скульптуру. Его кровь и плоть замерзла моментально. 4 рыцаря позади не смели сказать ни слова. Все они опустили головы и держали свой рот на замке. Лошади, на которых они сидели, также чувствовали опасность. Будучи встревоженными, они отступили назад, и страх читался в их глазах. Глядя на рыцаря в серебряной маске, казалось, что он был кровожадным диким зверем. На холме никто не издавал ни звука. Глава 52. Прибытие мастера. Он не знал, когда таинственный человек под черным плащом появился рядом с рыцарем в серебряной маске, но он не пострадал от ледяного поля вовсе. Черное облако энергии окружило вокруг него, искажая свет вокруг него. Он ехал на белой лошади, фыркая, и не спеша жевал траву на земле. «Передайте по моей команде готовить построение тяжелых бронебойных стрел. Убедитесь, чтобы покрытие всю переднюю половину моста. Я хочу любой ценой уничтожить этих собак на мосту». Рыцарь в серебряной маске командовал в ярости. Его глаза были кроваво-красными и выглядели ужасающе. «Мастер, там, на мосту, наши солдаты, они могут быть ранены». Все черные рыцари были поражены. Атаковать эти металлических чудовищ в своем построении, когда эти две группы были смешаны, если они расстреляют их и тяжелыми стрелами, противник, вероятно, будет убит, но также будет 100 солдат. Не будет абсолютно никакой возможности, чтобы им выжить. Солдаты нужны, чтобы жертвовать своей кровью и жизнями, зарабатывая честь своему командиру. Это их долг. И если выпадет шанс умереть за меня на поле боя, они должны считать это удачей. Рыцарь в серебряной маске даже не повернулся. Одно предложение определило судьбу сотен солдат. Чуточку сознания рыцаря в серебряной маске не было в пучине ярости. Чтобы он чувствовал что-то, возможно, последует подготовить другой план «Б». Ряд потерь дал ему больше осведомленности о положении, а также некий страх. Человек, который атаковал его нерушимое построение, дал ему слишком большой шок. Это заставило его чувствовать, что даже тяжелыми стрелами не могли убить этих свирепых чудовищ. Они были верхом на замершей лошади. На некоторое время он повернулся и чуть-чуть, слегка мягким тоном, сказал человеку в таинственной черном плаще: «Учитель, если тяжелые стрелы окажутся неэффективны, пожалуйста, помогите мне с использовать беспощадную магию, чтобы уничтожить этих грязных собак». Таинственный мужчина в черном плаще кивнул. Его движение позволило ветру слегка поднять его плащ, обнажив палочку, которая имела много сложных и непонятных гравюр. Он не ответил в первый раз рыцарю в серебряной маске, который говорил, но задумчиво прошептал про себя: «Удивительно, что кто-то может в самом деле переключаться между дикой физической силой, мрачной магической силой и божественной святой силой. Похоже, что человек приобрел какое-то таинственное мастерство, хотя все три силы не так сильны, но это интересно. Я должен узнать его тайну. Таким образом, возможно, я смогу прорваться к следующему рангу, и моя сила может увеличиться многократно, ха-ха». Обдумав это, он повернул голову и сказал рыцарю в серебряной маске своим холодным и хриплым голосом: «Я могу помочь тебе, но этот человек должен быть захвачен живым. Он будет полезен для меня». Он указал пальцем. Палец был сухим, как старая ветка дерева, наполненный морщинами. Казалось, он принадлежал зомби. Конечно, человек, на которого он указывал, был феем, который вел атаку. Рыцарь в серебряной маске нахмурился. Он ненавидел этого мужчину больше всего. Если бы не этот человек атаковал на переднем крае, его построение башенных щитов драконьих копий не было бы так легко разорвано и уничтожено так быстро. Ему хотелось выстрелить в этого человека тысячи стрел и превратить его в ежа. Но таинственный человек в черном плаще говорил: «Он думал о разрушительной магической силе своего учителя, четырехзвездного волшебника», и, наконец, кивнул, приняв эту просьбу. «Передать мой приказ. Скажите лучникам быть аккуратными. Пусть остановит вражеского лидера, оставит вражеского лидера полумертвым. Просто убедитесь, что он еще жив». Хмуро изменил свой прежний приказ рыцарь в серебряной маске. Черный рыцарь позади не посмел сказать даже слова и отправился выполнять приказ. Быстро группа солдат, покинувших базу противника. Шаги неприятеля были тверды и, безусловно, имели хорошее количество силы. Каждый из них нес огромный черный лук на спине и колчан, заполненные безобразной форме стрел с белым оперением хвоста. На стрелах были магические гравюры с небольшим количеством магии, хранящиеся внутри них. Это были бронебойные тяжелые стрелы, которые могут пронзить через тело металлическую броню, и низкие магические щиты, поставленные магами. Это был худший кошмар любого рыцаря и мага на поле боя. Создание каждой стрелы было очень дорогим. Можно было сказать, что они сделаны из золота. Обычно рыцарь в серебряной маске неохотно использовал их, но в этот раз он не колебался и взял все, что у него было. Он был в бешенстве. Таинственный человек в черном плаще закрывал глаза на это. Он тихо рассмеялся. Его голос был резким и пронзительным, как будто кто-то царапал вилкой о тарелку. Его лошадь медленно приблизилась к каменному мосту. Черное облако энергии вращалось вокруг него. Но так как он все ближе и ближе приближался к каменному мосту, облако энергии становилось все толще и толще, притупляло зрение каждого вокруг него. В то же время бой на мосту стал еще более напряженным. Точнее говоря, массовое убийство Фэй становилось более агрессивным. Фэй, выступающий во главе 22 силачей, построение каждого отдельного врага плавился как сыр. Фэй и силачи могли легко пройти через них. Шесть осадных лестниц были недавно сброшены в реку Зули. За прошедшие 2 минуты 23 кровавых мясника уничтожили отряд копейщиков и еще один отряд мечников. Всюду, куда они шли, все превращалось в ад. Кровь была повсюду, крики и вопли были главной темой. Со свистом проносились быстрое течение внизу. Это звучало как смех смерти. Даже воздух стал кроваво-красного цвета. Когда не дышали они, вдыхали не воздух, а кровавый туман. Битва до такой степени. Даже жестокие враги, которые могли тренировать и прошли через многие сражения, потеряли множество, чтобы бороться. Доспехи, которые украшали фарш из плоти и костей, под взглядами чудовищ заставили их обосраться. Рев заставил вражеских солдат дрожать. Несмотря на яркое солнце, прямо в середине неба враги чувствовали себя, словно они были в морозилке. Организованное построение развалилось полностью. Враги взвывали на передней линии. Они бежали назад и сталкивались с другими построениями. Мост вдруг становился переполненным. Многие солдаты толкали своих людей среди врагов, кричали, как они падали с моста случайно. Они сделали много брызг в воде, но те были последним движением, когда-либо сделавшие ими. Что было еще страшнее, то, что кровь и плоть, которая падала с моста, привлекли каких-то странных и пугающих рыб. У этой рыбы было много крючков на спине и черных металлических чешуек. Каждая из них была около 4-5 ярдов в длину, и их плотные острые зубы сияли под ярким солнцем. Даже если живой человек упал в реку, он превратился в груду костей всего за несколько секунд. «Бог, это кроваво-свирепый водный зверь. Дерьмо. Кровь привлекла их сюда». Множество вражеских солдат закричали, когда рыба появилась в реке. Это вызвало еще больше хаоса на мосту. Враги в давке проталкивались все дальше и сталкивались в воду своих же солдат. И многие из них попадали в арты зверей. Некоторые из удачливых врагов, уцелевших за краю моста, и попытались подняться обратно вверх, но в их тела врезались и другие падающие солдаты. Они в конце концов падали в реку. «Вперед!» Фейм свободно переключился между режимом паладина и варвара. Он использовал ауру паладина «Мощь и молния», чтобы минимизировать потери среди силачей. Взмахнув топором, Фейм крушил врагов. «Бам-бам!» Мгновенно они продвинулись до середины каменного моста, являющимся самым узким местом. Трибушеты были прямо перед ними. Фэй убивал врагов своим топором, заграждающим ему путь, и пнул трибушеты, который весил около 600 или 700 фунтов, как будто он пинал футбольный мяч. Трибушет вылетел с моста и упал в реку. Он убил много кровожадных водных животных. От импульса, вылетевшие трибушеты, несколько врагов были отброшены в реку. Безумные чудовища были неудержимы. Через пару ударов из 6 трибушетов, 4 из них были вытеснены с моста Фэем и силачами. Все обернулось так, как Фэй ожидал, даже более гладко из-за хаоса среди врагов. В этот момент кое-что произошло. Взрывной солнечный удар. После громкого крика огромная красная энергетическая волна, которая несла огромное давление, пролетела над врагами и была нацелена на Фэя и силачей. Зрачки Фэя сузились. Вражеский воин 3 звезд. Мечник Лейнс. Он, наконец, прибыл. Глава 53. Ответ врага. Ха-ха, великолепно, я ждал тебя так долго. Фэй ждал Лейнса, что он покажется рано или поздно. Скрытый в тени убийцы был опасен, но после того, как убийца показал себя, вся скрытая опасность исчезнет. Именно поэтому Фэй был рад, а не удивлен. Он рассмеялся, использовав свой длинный, подготовленный прыжок. Топал ногами, и он полетел вверх, оставляя за собой облако пыли. Он крепко держал топор и сосредоточил свою полную силу в этот один удар. Разрез. Удар произвел едва слышимый звук, похожий на разрыв тонкой бумаги. По сравнению с трехзвездным воином Лейнсом, взрывной солнечный удар, который был настолько великолепным, что его энергия почти скрыла небо, удар Фея был прост и выглядел как лесоруб, рубивший дерево. Но, к всеобщему удивлению, Лейнса от 4 до 5 ярдов в длину, энергетическая волна, которая, казалось, была в состоянии уничтожить небо, была разрублена пополам топором Фея. Две волны энергии полетели мимо Фея и рассеялись после небольшого взрыва. В то же время, очень быстро, дзынь-дзынь-дзынь, многочисленные искры появились в воздухе. Эти двое сражались в воздухе со скоростью, что человеческий глаз не мог даже уследить. Звук сталкивающихся металлов и искры от столкновения вдруг оказались в центре битвы. Вскоре оба они зарычали и отступили. Оба были отброшены на пару шагов назад и приземлились, тяжело дыша. В этом обмене ударами оба использовали свои мощнейшие способности. Лейнс полагался на свою утонченную технику клинка, как фантом. Он нанес Фэй 28 уколов за один вздох. Из-за большой тяжести топора Фэй мог ударить только 6 раз. Большую часть времени он очень старался блокировать вражеские атаки своим огромным топором. Оба как ни старались, так и не смогли нанести друг другу никаких ран. Хотя Лейнс сохранил спокойствие, но внутри он был шокирован. Он бросился в сторону Фея и силачей сразу же после получения команды от рыцаря в серебряной маске. Но из-за большого количества отступающих солдат и с быстрой продвигающейся скоростью Фея и силачей, он не смог вовремя достигнуть построения башенных щитов драконьих копий. Был уничтожен. Построения копейщиков и мечников были разбиты, а осадные лестницы и катапульты, требушеты были почти все уничтожены. Когда он, наконец, оказался в центре поля боя, он мгновенно определил невероятного соперника, который был весь в крови и ведет резню. Это был зверь, который ранил его на оборонительной стене Чамбарда вчера. Кровожадность и дикая природа зверя оставила шрам в его сознании, и он был еще немного напуган зверем даже после целого дня. Он колебался и не атаковал сразу же после того, как он прибыл. Лейнс проглотил свою гордость воина трех звезд, спрятался в хаосе среди моря солдат и попытался атаковать из-под тишка. Он пытался прикончить его кошмар с его взрывным солнечным ударом, однако, знать, что зверь был готов и не паниковал из-за внезапной атаки. Зверь вскочил и разрубил воздух пополам с его физической силой и разделил пополам гордую технику взрывного солнечного удара. На каком уровне физической силы он находится? В середине воздушного боя Лейнс почувствовал свирепую силу своего противника. По сравнению с их предыдущей битвой, сила зверя увеличилась почти вдвое. Каждый удар его топора размером с дверь заставлял его руки онеметь от силы удара. Это было как будто он пытался проколоть 100 слоистое железо. После того, как Лейнс приземлился, он не смел недооценивать Фея. Он собрал всю свою энергию и поддерживал ее в пике силы. Красная энергия пламени покрыла его тело полностью, что избавило от неимения в руке. Он был готов к бою. С другой стороны, после нескольких ударов Фэй также смог многое узнать. Физическая сила 12 уровня варвара была достаточно, чтобы справиться с трехзвездным воином и их энергией, но классу варвара не хватало правильной техники. Фэй резко почувствовал, что хотя варвары были повелителями ближнего боя и могли владеть всеми видами оружия, но не похоже, чтобы сделали полные движения боевых искусств в дополнение к тем невероятным специальным навыкам в ближнем бою, таких как боевой рев. Кроме этого, боевые навыки и приемы варваров очень недоставало по сравнению с воинами Азеротского континента. Похоже, мне нужно потратить немного времени, чтобы узнать больше про боевые способности и техники. Хотя Фэй думал, его движения не замедлились вообще, он ударил по броне своим топором «Дзынь». Это звучало как будто звуком, разгромил врагов в глубине души. Потом он заорал в небо: «Благослови меня, бог войны!» И его топор превратился в штормовое лезвие в руке и ударил Лэнса. «Дзынь-дзынь-дзынь!» Металл бился о металл. Скорость атаки Лэнса была быстрее, чем у Фэй, но его сила была намного меньше. Всякий раз, когда Фэй наносил удар, меч Лэнса превращался в тень и парировал топор. Пару раз, чтобы погасить ужасающую мощь топора. Это была битва между двумя различными типами силы. Она была дикой, мощной, полной разрушения. Другая — сложный и плотный, способный наносить более 10 ударов в секунду. Лэнс полностью использовал энергию его трехзвездного воина. Поток красной энергии в бою, как метеориты. Они врезались в мост, и в результате чего небольшие кусочки камней от моста разлетелись повсюду. Спустя некоторое время все больше и больше пыли и камней были унесены в небе. Даже кровь и конечности на земле были подняты вверх. Они вращались и окружили в воздухе, медленно образуя красный циклон. Глядя издалека, он был похож на растущий кроваво-красный торнадо. Торнадо росло и становилось все больше, плотностью поглотив Фэя и Лэнса. Только звуки столкновений, металла и громкий рев исходили из торнадо, и люди снаружи не могли видеть, что происходило внутри. Битва была очень агрессивной. Кроваво-красный торнадо разделил мост пополам. Оба силача, такие как Пирс и Дрогба на северной стороне и врагов на южной стороне места, не смогли принять участие в сражении. Они должны были стоять вдалеке и наблюдать. Им пришлось ждать результата боя. Они чувствовали себя нервно, и их судорожное сердцебиение билось бешено. Из-за временной паузы хаотические враги медленно успокоились. Один офицер врага заорал, приказав, пытаясь снова собрать их построение. После того, как команда наблюдения отрубила более 12 голов беглецов и поместила их на кончик своих копий, хаос наконец остановился. Видя все это, заставило Лэнса, который приходилось недалеко, нелегко в бою с Фэем. Он закричал на нескольких офицеров врага: «Я задержу его, а вы, ребята, пойдите убейте остальных». Влияние битвы между Фэем и Лэнсом было слишком мощным. Весь мост был разделен на две части, и обычные солдаты не могли пройти через него. Они будут разрублены на куски вместе с их оружием и броней, бьющей через край энергии. Однако это было не так сложно для офицеров, владеющих некоторым количеством энергии. Услышав крик Лэнса, пара офицеров врага, которые отчаянно пытались заработать воинские почести, поклонились и двинулись к силачам убить их, при этом стараясь избегать битвы между Фэем и Лэнсом. «Отвалите!» — заорял Фэйм, увидев, что собираются делать офицеры противника. Страшной силы удар потряс врагов, звуковой волны и их души. Это был рев варвара. Пятый уровень рева был гораздо сильнее, чем рев, используемый Фэем на Лэнсе за день до этого. Это не только напугало Лейнса и заставило его атаковать медленнее, но и в ужасе четыре офицера врага, которые вскочили. Их энергия замерла на секунду, и их органах все они упали в середине воронки, в кроваво-красный торнадо, и были разрублены в мясную пасту с помощью топора Фея. Шипение. Ряд вздохов заполнили мост, принимая жизнь четырех вражеских офицеров, которые все были почти однозвездные воины. Этот спектакль позволил солдатам с обеих сторон почти прикусить языки. Вновь повторно собранное построение противника становилось хаотичным снова. Многие враги чувствовали, что их ноги дрожат неудержимо. «Не бойтесь, продолжайте наступать!» Мастер распорядился, что любой, кто убьет врага на мосту, получит награду 1000 золотых монет. Пока Лейнс давил на Фея с 33 непрерывными ударами, он вдохновлял офицеров. Мужество появлялось при большой награде. Качество врагов было продемонстрировано наградой. Десятки офицеров, владеющих небольшим уровнем энергии, вскочили и помчались к силачам. «Умрите!» Фей снова взревел. Рев был пронзительной и разрушительной силой взрыва ума. «Шух-шух!» Пять или шесть вражеских офицеров остановились снова и были разрублены. Было слышно, как они кричали. Однако Лейнс быстро отреагировал на этот раз, и взрывной солнечный удар был направлен в лицо Фея. Энергия красного пламени заполнила небо и подавила силу Фея. И, наконец, около 8 или 10 офицеров врага удалось успешно перепрыгнуть. Кроваво-красной торнадой усмехнувшись злобно, они бросились к силачам. Глава 54. Вместе с королем. Тотчас Пирс и Дрогба закричали и бросились на врага. Битва между силачами и офицерами противника началась. Силачи, включая Пирса и Дрогбу, не обладали какой-либо энергией, и их бойцовские техники не были такими утонченными, как у вражеских офицеров, имевших значительно больше боевого опыта. В битве один на один они были им не ровня, но, к счастью, их было больше, а также у них имелось в волшебная вода в красных и синих бурдюках. Никто из силачей не боялся смерти, поэтому их стиль боя состоял буквально в том, чтобы забрать врага с собой в могилу. Олег являлся воином одной звезды, был способен продержаться некоторое время. Никто не мог сказать с уверенностью, кто выйдет победителем из этой битвы. Однако потери были неизбежны. Вражеский офицер увернулся от удара топора силача. Он извел свой меч, как ядовитая змея. Он прошел через крошечный промежуток между кусками брони, проник в желудок силача. Получив эту травму, тело силача замерло. Он не мог бы это пережить. Но прежде чем вражеский офицер смог рассмеяться и вытащить свой меч, он был испуган, так как обнаружил, что человек, которого он сильно ранен, выбросил топор и схватил его оружие. Сейчас силач плотно схватил офицера, так что ему было трудно дышать. Прежде чем он успел среагировать, силач крикнул «Слава королю Александру!» и злобно атаковал других офицеров. Силач также схватил других вражеских офицеров, которые не успели спрятаться, и все четверо упали в реку. Они были немедленно превращены в груды белых костей водными животными, которые собрались под мостом. Самоубийственная стратегия здоровяка испугала всех вражеских офицеров. Брена. Увидев силача Брена, упавшего до его смерти в реку, Пирс почувствовал, как словно кто-то вонзил нож в его сердце. Он не увернулся, и один офицер пронзил его ногу, а потом он парировал мощный удар. Ударив головой в грудь, сбил противника. Битва становилась все напряженнее, и обе стороны несли потери. Осенний ветер дул через поле сражения и отражал печальную трагическую атмосферу в небе. Эти силачи могут были лишь неприметными и обычными людьми, но все они сияли с невиданной славой, следуя крику Брена, и совершили решительный трагический прыжок в реку Зули. покрытые кровью силачи построили стену из плоти своей уникальной жизни на этом древнем каменном мосту. Даже если они должны были умереть, они будут защищать свое королевство и семьи за их спиной. Под тенью клинков и шквал крови шаги марширующих героев были тверды и спокойны. Даже если они были проткнуты лезвиями, даже если их руки были отрублены, даже если их кровь брызнула в их шлемах, они никогда не сделают шаг назад. Они все кричали «Да здравствует король!», как они ударяли врагов, которые были сильнее их. Они, не колебаясь, были, чтобы блокировать путь ухмыляющимся врагам, владеющим энергией, что хотели убить их. Напряженность боя невозможно было описать. В конце концов, офицеры врага были потрясены убийственной волей противника и не посмели сталкиваться с группой, которая была слабее их. Они были напуганы, а некоторые из них повернулись назад, пытаясь убежать. Множество людей молча стояли на оборонительной стене Чамбарда, в то время как их глаза наполнились слезами. Яростное пламя полыхало в их глазах каждого. Пламя гнева, горести в глазах у всех. Их кровь неудержимо вскипала, и руки, удерживающие оружие, начали дрожать от гнева. Некоторые солдаты не могли больше сдерживать и, взревев, соскальзывали вниз по веревке, которая свисала с оборонительной стены. Они были готовы поддержать свои войска и семьи, которые построили ту человеческую стену. Фэй, который сражался с воином трех звезд Лейнсом, был свидетелем всего этого. После увиденного, как силач Брена прыгнул в реку с врагом, неиспытываемая доселе печаль наполнила его сердце, как будто он потерял любимого человека. Фэй почувствовал, что что-то горячее внутри, и если он вскоре не освободит это, он будет сожжен дотла. Фэй взревел, обернувшись. Он привел из замка 22 здоровяка, за исключением Брена, который уже пожертвовал собой. Фэй поклялся себе, что вернет оставшихся в Чамбард живыми. Лейнс оставил 4 или 5 ужасных ран на спине Фэя, когда тот поворачивался, но Фэй никак на это не реагировал. Топор в его руке снова превратился в шторм лезвий и порубил оставшихся вражеских офицеров на кусочки. Фэй крикнул оставшимся силачам: «Отступите! Возвращайтесь! Возвращайтесь в замок! Воины, наша миссия была завершена. Однако мы останемся вместе с королем». Это был единодушный ответ от силачей, без всяких колебаний. У некоторых из них были еще сломанные лезвия в телах и ужасные кровавые отверстия в броне, так что они смогли встать с помощью только своих товарищей. Однако их решение было также устойчиво, как гора, и ни один из них не хотел отступать. Фэй был тронут и обеспокоен одновременно. Он ударил горизонтально прорваться... Он ударил горизонтально прорваться через воздух и избежать, подобно змее меча Лейнза, который стремился к его голове. Фэй закричал: «Пирс, я приказываю тебе, как король, возвратите моих воинов в Чамбард прямо сейчас. Не повинуйтесь моему приказу. Доверьтесь, у меня есть выход из этой ситуации». Пирс опустил голову и избегал взгляда Фэя. Как солдат гвардии короля, он имел 1000 причин, чтобы остаться и сражаться бок о бок с королем. Если король был столь же неудержим, как и раньше, был также вариант отступить. Однако все они могли видеть, что после появления трехзвездного воина противника, Александр не мог сражаться так же легко, как и раньше. Оба они были такими же сильными, и ни один из них не мог быстро победить другого. Если они отступили прямо сейчас, это означало, что они оставили позади короля в чрезвычайно опасной ситуации. Они предпочли бы проливать кровь и умереть на поле боя, чем оставить своего короля в опасности. избегая пристального взгляда Фэя, Пирс и Дрогба принудили силачей пить воду из сумок незаметно. Прежде чем раны на их телах смогли вернуться в нормальное состояние, они преобразовали свой строй V-образно, а Пирс выступал как наконечник и возглавил атаку. «Ваше Величество, осадные лестницы и требущаты уничтожены. Пожалуйста, возвращайтесь в Чамбард. Мы прикроем вас», — крикнул Пирс, атакуя. Фэй ничего не сказал, увидев это. Он понимал, что в этой ситуации, даже используя свою королевскую власть, все равно не сможет заставить упертых воинов отступить в замок. Фэй изменил свой стиль боя и отбросил любые попытки защищаться, решив также использовать самоубийственную стратегию, целясь каждым ударом жизненно важной точки на теле Лейнса. «Ха-ха, ты загнан в угол. Это бесполезно. Вам всем не выжить». Лейнс смеялся. Он уже видел свою победу, поэтому он не боролся с Феем в полную силу. Если он сможет затянуть сражение с этим полностью бронированным противником, со временем они смогли бы истощить их своей численностью. Фэй четко понимал план Лейнса. Он даже видел появившийся на другой стороне моста вражеский отряд с длинными луками и огромными стрелами в своих колчанах. Хотя их разделяло еще целые мили, но инстинкт варвара предупреждал его о большой угрозе, исходящей от этих лучников. Однако внезапно Фэй почувствовал нечто более угрожающее, чем эти лучники, вызывающее туман в его разуме. Ужасающее чувство, будто он стал целью смертоносной змеи, подкрадывающейся к нему. Фэй быстро определил источник этого угрожающего чувства. В начале южной стороны моста черное облако тумана медленно распространялось. Черная фигура неуклонно движется внутри облака тумана, и Фэй, который испытывал и имел четкое представление о магии, в режиме волшебника мог ясно ощущать сильное и агрессивное поле магической силы вокруг этой фигуры. Это было выше ожиданий Фэя. Даже под натиском самого мощного босса, с которым он столкнулся в мире Диабло, Гризвольд, он не чувствовал такую какую-либо угрозу. «Это магистр магии, далеко превосходящий ранг третьей звезды». Фэя потрясло. Внезапно он понял, что появилась настоящая опасность. Он не ожидал, что среди вражеских солдат будет прятаться супербосс. Ситуация поменялась из плохой в ужасную. Как только фигура в черном тумане подойдет на расстояние в 300 метров, которое было средним для магии, бьющей по площади, у Фэя из дровяков не останется ни одного шанса на отступление. Что было даже более пугающим, чем появление такого мага, так это то, что вся тяжелая работа, проделанная им, была впустую. Маг, превышающий ранг третьей звезды, был в 20 раз более угрожающим для Чамбарда, чем 6 катапульт. Глава 55. План Фея. «Я должен найти способ убить этого мага», — думал Фей. С его силой он с трудом сражался с трехзвездным воином, чтобы убить мага, который имел еще более высокий ранг, чем три звезды, и находился под защитой вражеских войск. Было бы так же сложно, как полететь на Луну. Он пытался думать о возможном плане в то время, как он сражался против Лейнза, но не мог придумать ничего. Даже если бы он был в режиме варвара, паладина или в режиме волшебника, его мощь и сила были бы не ровня магу, который был, возможно, четвертой или даже пятой звезды рейтинга. Через несколько мгновений силачи приблизились. Они хотели обойти Фэя и блокировать трехзвездного воина Лейнза, чтобы Фэй мог отступить. «Тянуть больше нельзя», — решил Фэй. Он знал, что время почти не осталось. Любые задержки могут привести к их полному уничтожению. Фэй вдруг взревел и снова применил умение варвара рев. Пугающая волна власти разума остановила и отпугивала приближающихся врагов. После Лейнс отступил немного назад, чтобы избежать удара топора. Фэй вдруг прыгнул в воздух. Его руки крепко держали топор и ударили вниз, как будто он хотел расколоть гору пополам. Этот удар был очень мощным. Искры возникали из лезвия топора от трения с воздухом, словно метеорит собирался обрушиться на землю. Лейнс был удивлен. Он не осмелился взять на себя эту атаку. Бам! Внезапно мост треснул. Пыль и камни разлетелись всюду. Весь мост, казалось, задрожал. Некоторые крупные камни, которые были прикреплены к нижней части моста, упали в реку. Удар создал серию резкого разрушения водяных столбов. «Ха-ха! Ты, цыпленок, трехзвездный воин, не может принять мою атаку!» Фэй насмехался над Лейнсом. Он стоял на мосту, твердо указывая кончиком топора на Лейнса. В тот момент он чувствовал, что он не был единственным, кто стоял там, а там были тысячи солдат за ним. Властное представление создало гнетущее чувство у врагов, которые были готовы сделать свой ход. «Назад!» После Фэй издевался над врагами, выражение его лица изменилось, и он покачал своей рукой. Чудовищная сила хлынула из его рук, и он оттеснил здоровяков, которые собирались промчаться мимо него. Столкнувшись с физической силой варвара, все здоровяки почувствовали, словно они наткнулись на твердую стену, и, споткнувшись, были отправлены обратно. Прежде чем кто-либо успел среагировать, Фэй подпрыгнул вновь, как в прошлый раз, сконцентрировал свою силу и ударил вниз. Под трением высокоскоростного лезвия топора становилось снова красным в воздухе. С горячим дыханием топор был нацелен на Лейнса. Он имел беспрецедентный импульс. В воздухе среди крика Фэй засмеялся. «Ха-ха! Может, кто-то осмелится остановить мой топор?» Никто не осмелился, в том числе и трехзвездный воин Лейнс. Все враги отступили, чтобы скрыться от этого удара. Из тысячи врагов никто не осмелился взять на себя зверя, который ветром раскрыл построение башенных щитов и драконьих копий. Столкнувшись с такими... чудовищами, которые пожертвовали собственными жизнями, чтобы сражаться до конца, им оставалось только отступить. Однако Фэй, видимо, не собирался отказываться от этого пути. Он беспрерывно прыгал и рубил врагов, не забывая о его выносливости вообще. Подобно безумному жестокому зверю, он отодвигал построение противника шаг за шагом назад. Никто не осмелился встретиться с ним взглядом. Бум-бум-бум. «Что, никто не смеет пойти против меня? Ха-ха, вы все трусы, прячущие голову у себя в штанах. Фу, Лейнс, где твоя гордость воина? Подходи и дерись со мной. Кто посмеет сразиться со мной?» После каждого удара Фэй насмехался над врагами и делал шаг вперед. Его гордое выражение, как императора, поглядывая на своих собственные территории, и никто не осмеливался взглянуть на него. Каждый раз, когда Фэй делал шаг вперед, шаги дрожали в страхе и делали... Враги дрожали в страхе и делали шаг назад. Даже на Лейнса было оказано давление атакой Фэя. Он не сомневался, что если он примет атаку Фэя, даже с энергетическим щитом трехзвездного воина, он будет разрублен на две части. Это чувство страха заставило его двигаться непрерывно назад. За 7 или 8 секунд Фэй ударил 8 раз. Все эти атаки обрушились на мост, как серия ударов молний, и весь мост задрожал. Многие огромные камни упали в реку и убили много кровожадных водных чудовищ, которые сражались за трупы. Вся поверхность реки окрасилась в ярко-красный цвет. Враги отступили на 16 или 17 ярдов из-за давления одного человека и его топора. После 8 ударов Фэй остановился и начал смеяться. Враги медленно пятились под смехом своего оппонента. Фэй пренебрежительно глядел на врагов, затем внезапно сделал пару шагов назад, а не вперед, и вновь подпрыгнул, используя варварский прыжок. Он подпрыгнул вверх на 5 или 6 метров и обрушился вниз со всей своей силы. На удивление, удар не был нацелен на врагов. Он скорее на поверхность моста под ним. треск, варварский топор Фея не мог больше справиться с его чудовищной силой, и толстая черная ручка разломилась пополам. Огромная сила столкнулась с поверхностью моста, и громкий звук заставил всех мгновенно прикрыть свои уши. Враги, которые стояли близко и не были сильны, у них разрушились барабанные перепонки, и из их ушей потекла кровь. Некоторые враги были настолько ошеломлены, что они не могли нормально понять и упали с моста. Сила удара, продемонстрированного феем, была похожа на гнев богов. Лица всех врагов побледнели, слегка отойдя от шока. Многие люди, включая Пирса, внезапно задались вопросом, почему Александр внезапно развернулся и ударил по мосту. После того, как пыль и камни рассеялись, каждый мог снова увидеть мост. Фей стоял на мосту, а его грудь тяжело вздымалась. Было очевидно, что после таких отчаянных ударов Фей был истощен. Он тихо стоял. Сам сломанным топором в руках Фей глядел на Лейнса с усмешкой на лице. На мгновение редкая тишина распространилась на всем поле боя. Люди могли услышать быстрое биение собственного сердца. Внезапно произошло нечто. Треск. Все услышали слабый звук. Слабый звук, похожий на тихое жужжание насекомого. Но в сердце каждого он был подобен грому. Никто не мог ничего поделать, чтобы не поддаться панике. Они были в ужасе, увидев трещины, похожие на паучью паутину, появившиеся из-под ног Фея. Внезапно, как молния, многие люди поняли намерение Фея. Цель его 9 ужасных ударов была не в убийстве врагов, а в том, чтобы создать трещины на поверхности моста. С треском они покрыли весь мост от начала, и он начал разрушаться. Каменный мост начал сильно дрожать. Треск. Трещины становились все больше и больше. Сломав огромные поддерживающие камни из скал, упавшие под мостом врезались в реку Зули на сотни ярдов ниже и создали большую рябь в воде. «Чёрт, мост рушится!» Лейнс чуть не наложил штаны. Даже если бы он знал намерение Фея, он бы не успел его остановить. Он оттолкнулся от земли и начал бешено использовать свою энергию, чтобы быстро сбежать отсюда. Когда, даже если он трёхзвёздный воин, то упади он в быстрое течение реки, не было бы никакого способа для него, чтобы выжить под острыми зубьями тысяч кровожадных водяных зверей. Глава 56.1. Крах. Все реорганизованные построения были снова в хаосе, и каждый враг с ужасом искал пути спасения. С каждой секундой мост дрожал все сильнее. Фей был единственным, кто все еще стоял на его середине, покрытый большими трещинами. Он был очень спокоен, обдумывая свой следующий шаг. Фей взял флакон нормального зелья здоровья и зелья выносливости и опустошил их под прикрытием летающей пыли и кусков камня. Вся его усталость исчезла, и раны начали моментально затягиваться. Вскоре он вернулся на пик своей формы. За исключением дырок в броне и сломанного топора, он был полностью здоров. Не осталось даже шрама. Зелья из мира Диабло были просто слишком волшебными. В то же время здоровяки на северной стороне моста были потрясены, потому что они с ужасом обнаружили, что король Александр стоял в середине трещины. Но он просто стоял и не двигался по какой-то причине. Все думали, Фей был истощен, и у него не было сил, чтобы двигаться больше. Если мост рухнет, упасть в реку было слишком опасно, поэтому все они были в ужасе за Фея. «Проклятье, быстро! Защищайте короля!» Пирс бросился к Фею, как безумный бог. Еще один здоровяк среагировал точно так же. Они забыли о своих кровоточащих ранах и бросились спасать Фея. «Назад, парни, вы с ума сошли!» На этот раз Дрогба сохранил редкое спокойствие. Он ловко схватил Пирса, вытащив его обратно быстро, крикнув: «Если мы и все туда побежим, наш общий вес заставит мост рухнуть быстрее. Нам нужно отправить кого-то быстрого, чтобы быстро бегать и принес обратно короля». «Я пойду, я быстрейший!» Подумав на секунду, крикнул Пирс и вновь бросился на помощь. «Хе-хе, ты не так быстро, как я!» появилось лукавое выражение на лице Дрогбе. Он ударил Пирса по затылку ручкой топора и вырубил его. Он бросился к Фею, как он смеялся, как если бы он получил что-то супервыгодное. Он кричал своим соратникам: «Никто не идет за мной! Я помогу королю, ха-ха, позаботьтесь о беловолосом дураке!» После того, что он сказал, он бросился вперед даже быстрее, чем гепард. Мост весь отрескался и разрушился. Дрогба использовал ловкость, которая непропорциональна его огромному телу, и бежал до Фея буквально за пару секунд. Он, не сказав ни слова, как он планировал, схватил Фея за талию и посадил его на плечо, и побежал обратно к северному берегу реки Зули. «Дрогба, что ты здесь делаешь?» Фей сконцентрировался на совершенствовании его предстоящего плана и был удивлен огромной фигуре, возникшей из пыли. «Ваше Величество, мост рушится, мы должны отходить». Фей собирался что-то сказать, но часть мозга под ногами моста вдруг дрогнула агрессивно. Самый большой поддерживающий камень, наконец, рухнул и упал в реку. Многие водные чудовища открыли свои большие кровавые рты в ожидании укусить их. Слишком поздно. Хотя вернуться было невозможно. Перед полным разрушением моста, что связывало обратно к Чамбарду, Фей схватил руку Дрогбы и, используя умение варвара «Прыжок», он сильно топнул по разрушающемуся мосту, и сила, давящая на камень, на котором стоял Фей, разрушила мост полностью. Фей прыгнул в воздух с Дрогбой в его руках и полетел в сторону от безопасного места. Однако направление, в котором он выпрыгнул, не в сторону севера, где Чамбард был, а на юг, где находилась армия врагов. Бам. Фей с Дрогбой приземлились на твердую часть моста, которая была в десятке ярдов от трещины. Эта часть моста не рухнула. И, наконец, пыль, закрывавшая небо, рассеялась. Сильные встряхивания моста в конце концов успокоились. Все ясно видели половину рухнувшего моста. Сейчас там была пропасть около 16 до 17 ярдов шириной. В средней части тонкой древние половины из кустного моста, словно бог перерезал ее пополам. В настоящее время под мостом проносилась река, как она быстро текла вниз по течению. Пропасть стала естественным барьером, что после разрушения врагов не было никакого способа добраться до Чамбарда. Только воины звездного ранга смогут теперь перебраться через пропасть с помощью веревок с крючками. Рядовой солдат не сможет перебраться, если у них нет крыльев. Фей и Дрогба стояли на краю пропасти, позади них было 16-17 ярдов зоны длинной смерти с водяными чудовищами в реке. Перед ними стояли тысячи врагов, их лезвия сияли кровожадностью, у них всех был убийственный взгляд. Для двух человек это, безусловно, тупик. Не было никакого способа, чтобы они выбрались из этой ситуации живыми, если Чамбард не сможет найти способ, чтобы им помочь Фею и Дрогу вернуться обратно, или если они смогли бы убить всех врагов перед ними. Однако, эти два варианта были невозможны. На оборонительной стене многочисленные сердца мгновенно остановились. Лица солдат и граждан побледнели. Они не могли произнести ни звука. Треск трехзвездный воин Лэмпард нахмурился. Рядом с ним, как фея Анжела, плотно кусала губы, и кровь начала вытекать. Кристально чистые слезы скатились по ее щекам, как капли дождя. И Эмма всхлипывала молча в руках Анжелы. На южном берегу реки Зули рыцарь в серебряной маске топтал от ярости. После крушения моста планом по завоеванию Чамбарда был быстро положен конец. Длинный разрыв между двумя сторонами моста блокировал их подобно божьей воле. Он был непреодолим. «Убить их! Убить их!» Рыцарь в серебряной маске указал на Фея и Дрогбу. Его чувство превосходства, уверенность в себе и чувство того, что все все под его контролем, быстро исчезли. Все его тело начало бесконтрольно дрожать, словно у него был внезапный приступ. Он даже не мог нормально говорить. Он кричал отчаянно и потерял всю элегантность в его поведении. Его подчиненным пришлось протереть глаза, чтобы убедиться, что это был тот же человек. В течение многих лет они никогда не видели, чтобы их командир сходил с ума, как полный псих. Без своей обычной манеры поведения, безумный внешний вид был ниже, чем у нищего на улице, который голодал до смерти. На частично рухнувшем мосту Лэнс успокоился после того, как пыль слегла. В этой ситуации два противника могут умереть только в его руках. У них не было пути назад и нет возможностей убежать. Независимо от того, насколько сильным они были, даже трех- или четырехзвездный воин не переживет тысячи солдат. Лэнс был уверен в себе. «Ха-ха, требья, вы покойники, покойники! Я раздавлю все ваши кости, разрублю вашу плоть на кусочки и заставлю вас молить о смерти». Лэнс медленно приближался к Фэю Дрогби с противной ухмылкой на лице. Позади Лэнса вражеские войска начали продвигаться медленно вперед под давлением команды надзора. Охлаждающие убийственные ощущения дул в сторону Фэя и Дрогбы. Вся атмосфера стала чрезвычайно подавленной. Обычные люди в такой ситуации уже давно бы сломались, но... похоже, мы оба скоро умрем здесь. Ты сожалеешь?» Фэй даже не взглянул на приближающихся врагов. Он развернулся и улыбнулся Дрогбе. «Тебе страшно?» «Умереть рядом с великим королем Александром является честью для семьи Дидье. Дидье Дрогба никогда не пожалеет об этом. После он сказал, что здоровяк, который имел раны по всему телу, крепко держал топор, решительно шагнул вперед и встал перед феем. Он посмотрел на врага и крикнул: «Ха-ха, я убивал достаточно сегодня. Больные ублюдки, если вы хотите навредить моему кораблю, вы должны переступить через мой труп». Рев был столь же громким, как гром. Даже Лэнс, который был воином трех звезд, слегка испугался. Рева, изданного человеком, значительно слабее, чем он сам, и остановился. Реакция врагов позади него была еще хуже. Сотни тысяч из них взволновались и отпрыгнули назад на пару шагов. В этот момент кровь Фэя закипела вновь. До этого Фэй спрашивал себя в своем сердце снова и снова, «Почему я должен бороться с этими? Я всего лишь пассажир, который случайно пришел в этот мир. Войны, смерть, борьба, кровь — все они не имеют никакого отношения ко мне. Если бы я хотел уйти в мир Диабла, как мой ценный перс, независимо от того, где бы я находился, я мог бы выжить. Почему я так отчаянно сражаюсь?» Глава 56.2. Решение. «Почему я должен драться так отчаянно? Может, ради слабой, но доброй, красивой Анжелы? Или ради верных и храбрых Брука, Пирса и моих солдат? А может, ради отчаявшихся, беззащитных, слабых или старых жителей, которые видят во мне Бога свою единственную надежду?» «Эх, с каких пор я стал таким великим?» Фэй дразнил себя много раз. Он сомневался, что колебался, ставя под сомнение их решение несколько раз. Однако в этот момент, видя здоровяка, стоящего перед ним, здоровяки на другой стороне моста, которые до безумия пытались перебраться через пропасть, и солдаты, которые пытались выбежать из замка, чтобы поддержать своих соратников и их короля, Фэй вдруг ощутил, что не надо ничего стесняться, и что все было так, как должно было быть. Это было решение настоящего короля. После, вдыхая воздух, наполненный запахом крови, с поля боя Фэй шел рядом с Дрогбой. Он улыбнулся и сказал здоровяку, который был готов умереть: «Когда ты вернешься, передай мои команды Скажи Бруку и Лэмпарду остановить наших солдат и граждан и заставить их отступить немедленно, независимо от того, что произойдет, не покидать замок. Помни об этом. Это моя команда как короля. Не имеет значения, кто это. Все должны подчиниться, иначе это будет считаться изменой. Что назад? Дрогба был смущен. Он не понимал, что Фэй имеет в виду. В тот момент Фэй вдруг взял топор из рук Дрогбы и схватил его за талию. Он напряг его верхнюю часть тела и поднял Дрогбу с земли. Он повернулся и использовал импульс вращения, чтобы бросить Дрогбу подальше. Дрогба не смог вовремя среагировать. Он только почувствовал, как его тело стало будто легким. В следующий миг перед глазами все плыло, когда он проносился сквозь ветер в серии вздохов. Фэй бросил его, как мешок с песком, перелетев через большую пропасть. Он приземлился на другой стороне моста. Бросок Фэя продемонстрировал способность варвара использовать свои собственные силы. Дрогба врезался в другую половину моста и проскользил 4 или 5 ярдов. Были тонны искр и под металлической брони от трения об мост. Его тело, наконец, перестало скользить. Он остановился, где стояли стальные здоровяки. Помимо небольшого головокружения из-за падения, Дрогба не пострадал вообще. «Все вы возвращайтесь. Поверьте мне, я вернусь живым». Голос Фэя прошел с другой стороны моста. Он прошел через ревущий поток реки, и ясно услышали Дрогба, Пирс, Брук, Лэмпард, Анжелы и все остальные. Он повторился в небе и не исчезал в течение длительного времени. После того, как он закончил кричать, Фейбр выбросил топор, который взял у Дрогбы, и вдруг рванул вперед. Словно метель, он бросился к Лейнсу и вражеским солдатам. «Ты покойник, ха-ха-ха!» В этой ситуации, увидев, как один из противников смог сбежать таким способом, Лейнс был разъярен. Череда поражений, случившаяся, несмотря на такое большое преимущество, сводила его с ума. Он топнул и бросился вперед, чтобы схватить Фэя. Красная пылающая энергия окружила его тело и сияла, как солнце. Лейнс определенно использовал максимум своей силы. «Ха-ха-ха, я отправлю тебя в ад! Этим одним ударом отделить голову от тела!» Фэй быстро смеялся, провоцируя Лейнса еще больше. Во время его атаки Фэй внезапно перешел в режим колдуна. Могущественное магическое поле окружило его мгновенно. Воздух рядом с ним стал горячим. Шух. Ряд огненных шаров появился и выстрелил в Лейнса. Огненное заклинание волшебника. Огненная стрела. Далее хруст-треск серии серебряных шаров молний полетели в сторону Лейнса из ладони Фэя. Волшебное заклинание «Молния», заряженные стрелы. Это был не конец. После того, как молния, треск-треск, температура его окружения упала, как сумасшедшее, облако энергии льда появилось в ладони Фэя. Она сформировалась в ледяной шар и полетела в сторону Лейнса. Он замораживал воздух вокруг него, когда он летел по воздуху. Фэй, не колеблясь, использовал все три умения третьего уровня волшебника. После истощения всей его маны, он переключился обратно в режим варвара и ускорил свою атаку. Золотая вспышка. Он призвал запасной набор оружия варвара, лазурный щит с шипами и саблю шторма. С другой стороны, Лейнс был в панике из-за заклинаний волшебника, использованных Фэем. Даже в своих самых диких фантазиях он не предполагал, что его противник был еще и магом. Однако, трехзвездный воин не был таким слабым. Он легко вернулся от серии огненных шаров, но прежде чем он смог изменить свое положение, серия заряда молнии шаров было направлено прямо в его лицо. Лейнс попытался блокировать их своим мечом, но заряженные шары взорвались, прежде чем они коснулись его меча. Серебряная молния взорвалась в каждом направлении, и многие из них приземлились на тело Лейнса. Его тело онемело и замедлило все его движение. Но после того, как его красивая энергия пламени быстро избавилась от энергии молнии в его теле, и он собирался сопротивляться, ледяной шар занимал все его зрение. Хотя он был сильным, он не мог увернуться от этого на этот раз. Бам! Ледяной шар приземлился, и тонкий слой льда покрыл его тело мгновенно. Прежде чем он смог использовать свою красную энергию пламени, чтобы растопить лед, он видел быструю вспышку золотого света, и шея была холодной. Лэнс почувствовал, как он летел и увидел знакомую фигуру. Это было его тело. Головы на верхней части шеи не хватало. Кровь била струей, как фонтан воды. «Меня обезглавили?» Такой была последняя мысль, пришедшая в его разум, прежде чем он ушел почувствовать страх. Прежде чем он успел почувствовать страх, его сознание угасло. Глава 56.3. Крах. Все было спокойно. По синему небу плыли белые облака. На мосту. С золотым мечом в правой руке и прозрачным щитом, наполовину заполненным шипами на левом предплечье, и голова воина трех звезд Лэнса в левой руке. Фэй стоял гордо и твердо. Кровь капала на землю и оставляла кровавую дорожку. Около Фэя кровь из шеи обезглавленного трупа Лэнса струей била в небо. Дзынь. Меч выскользнул из рук трупа и сделал громкий звук, когда он ударился о землю. Затем тело, которое имело бесконечную силу, секунду назад медленно упало безвольно, как гнилое дерево. Воин трех звезд не смог выдержать даже одного удара и был обезглавлен. Глаза Лэнса по-прежнему широко открытые. На голове, в руке шея, казалось, что он даже не успел осмыслить случившееся. Его мерзкая ухмылка застыла на лице. Не было никакой жизни в глазах. Величественный воин трех звезд был мощным и неоспоримым, когда он был жив, но теперь он не отличался от нищего после того, как умер. Фэй глумился медленно, идя вперед. Его шаги были легкими, но каждый раз, когда он делал шаг вперед, его враги, которые были в состоянии шока и паники, отступали на 10 шагов назад. Фэй не дал господствующих речей, ни убийственного взгляда. Он просто спокойно шел вперед. Он даже не взглянул на тысячи врагов перед ним. Он смотрел мимо испуганных врагов. Его глаза смотрели на черное облако энергии. Вдалеке. Сильное давление пришло из этого магического поля. Фэй чувствовал опасность в его сознании, и оно становилось все сильнее. «Как мне убить этого мага?» — быстро думал Фэй про себя. Его бой с Лэнсом выглядел легким, но для Фэя это было совсем не так. Во-первых, он перешел в режим волшебника и использовал все три умения, которых имел. Огненная стрела, чтобы привлечь внимание, электрические стрелы, чтобы тело Лэнса онемело и замедлило его движение, и ледяная стрела для заморозки Лэнса на полсекунды. Весь процесс был точно рассчитан, и Фэй казнил его в совершенстве. Это показало, что Фэй был способен убить сильного противника. Если говорить о подлинной силе Фэя, не было столь же сильным, как Лэнс. Тем не менее, умения из мира Диабло были таинственными и странными. Фэй использовал это в свою пользу и взял Лэнса врасплох, который был трехзвездным воином, и убил его. Однако фигура в черном облаке энергии намного превосходила силу Лэнса. Кроме того, поскольку все козыри Фэя были использованы на Лэнсе, таинственный маг, вероятно, наблюдал за всем. Умения из мира Диабло не будут столь же эффективными больше, потому что враги теперь примут меры предосторожности. Кроме того, приемы и стратегии Фэя были детской игрой, учитывая значительный разрыв между уровнями силы. Многочисленные мысли вырвались в голову Фэя, и он не замедлил свои шаги. Он медленно приблизился к врагам. С другой стороны, враги были словно куча мышей перед львом и не могли удержаться шагая назад хаотично. Они также потеряли в себе мужество взглянуть на Фея. Серия невероятных боевых сражений монстра, особенно его ужасающая убийственная атака, направленная на воина трех звезд из одного удара, обезглавившая мораль элитных противников, заставляла их рушиться. Кап-кап. Густая алая кровь и белые фрагменты костей соскользнули с деформированной и разрушенной брони. Фэй оставлял шокирующий кровавый след, когда он шел вперед. Фэй чувствовал, что он шел по саду, не было никакого шума или насилия. Однако враги были опустошены и бежали, как от чумы. Они отступали так быстро, хотя надзирающая команда старалась казнить убегающих солдат, они не могли остановить их. Некоторые враги даже бросились к надзирающим командирам исполнителей бежать быстрее. Ах, лучники, застрелите его быстро, застрелите его. Увидев, что Лейнс был обезглавлен железным зверем, рыцарь в серебряной маске почти упал в обморок. Он резко закричал на лучников. Видя большой разрыв на мосту, он чувствовал себя побежденным. Он знал, что не было никаких причин, чтобы бороться больше сегодня. Чамберт был теперь неприступным замком. Рыцарь в серебряной маске имел тысячи способов завоевать Чамберт быстро, но так или иначе, он не знал, почему он проиграл так трагически. Он чувствовал, что его стратегии были очень тщательно спланированы. Он использовал все свои ресурсы подлежащим образом, и не стоит недооценивать врагов. Но он не проиграл, и его войска понесли тяжелые потери. После того, как смотрел на фигуру, которая медленно двигалась вперед от разрушенного моста, никто не посмел остановить его. Рыцарь в серебряной маске вдруг понял, что он проигрывал что-то важное в этом бою. Он никогда не думал, что силы вражеского короля могли вырасти так быстро. Король едва мог заставить Лейнса отступить во вчерашнем сражении, но сейчас король смог атаковать его непобедимое построение и обезглавил Лейнса одним ударом. Поднялся с ранга первой звезды до третьей. Никто и не думал о таком повороте событий, но это был вес, который может изменить расстановку сил на для победы. Все стратегии рыцаря в серебряной маске превратились в преимущество Фэя. Если бы он знал, что Фэй имел силу, подобную трехзвездочному воину, он не стал бы располагать все его построение на тонком мосту. Но как? Возможно ли этот человек поднялся на две звезды ранга за одну ночь? Зрачок рыцаря в серебряной маске сузился. Такая догадка шокировала его. Если это правда, тогда этот человек — монстр, или он — воплощение бога войны? Нет, я не могу оставить такого человека в живых, или иначе. Думая о том терроре, что воцарится, когда мощь врага достигнет пика, невообразимый ужас захватил его ум, и в серебряной маске, и холодный пот выступил по всему его телу. Пожелание таинственного мага об оставлении Фэя в живых было выброшено из его разума, и он закричал отряду лучников с брони бойными стрелами. «Следуйте моей команде, стреляйте бронебойными стрелами! Пристрелите его! Скорее, скорее, скорее! Немедленно, быстрее!» Шух-шух-шух. Это, вероятно, единственная команда, что рыцарь в серебряной маске приказал в этом бою, которая была вовремя и эффективной. После его команды многочисленные тетивы на луке были натянуты, и он оставался... оставляли остановочные изображения вибрации. В звуке вибрации можно... Много огромных чернобронебойных стрел были выпущены в воздух, как группа голодных пиявок. Ухмыляясь, они покрыли все небо над верхней частью моста. Черт! Увидев это, таинственный маг не в черном тумане гневно воскликнул. Он собирался поймать этого зверя живым и получить его тайну, легко переключение между силами. Но после этого залпа из дождя стрел, даже если тело зверя из железа ни капли жизни не осталось бы в нем. На полу обвалившегося моста... Внезапно Фэй поднял свою голову и увидел заполнившее небо дождь и стрел. Послышался зов смерти. Вражеского командира не волновало, что его собственные солдаты были на мосту и попадут под дождь и стрел. Защищая от этой угрозы, он поднял левую руку с лазурным шипастым щитом, тем самым прикрывая свое красивое лицо. Затем дзынь-дзынь-дзынь-дзынь, как будто множество молотков били по его телу. Болезненные ощущения превысили болевой порог многократно. В это время на мосту множество черных бронированных врагов вопили от боли, когда они падали под стрелами своих соратников, как саженцы под топором дровосека. Они были мгновенно срублены без всякого сопротивления. Кровь пролилась всюду, и звуки воплей и плачей были громче, чем гудение тока. Смертоносные стрелы пронзали солдатские глаза, бедра, головы, груди и ноги. Некоторые серьезно раненые, но еще не погибшие солдаты вопили, когда они пытались доползти до их базы, оставляя за собой длинный кровавый след. Мост буквально превратился в ад. Вдалеке на холме стоял рыцарь в серебряной маске у южного берега реки Зули и глядел на все с напряжением. Кровь, плач и проклятие его собственных солдат мелькали перед его глазами и ушами, но были отфильтрованы мгновенно. Единственное, что его волновало, это был тот монстр. Но что злило его и пугало одновременно, было то, что после первого круга дождя из-за стрел, полностью одетый в броню и покрытый кровью, по всему телу монстр размахивал своим мечом и круглым щитом. Он пытался изо всех своих сил заблокировать стрелы и не был смертельно ранен. «Лучники, не останавливаться, продолжайте стрелять!» Глава 56.4. Смерть. Шух-шух-шух. Стрелы закрывали небо, подобно черным тучам с острыми концами, почти как звезды ночью, падающие прямо на мост. Дзынь-дзынь-дзынь. Эти стрелы, протыкая доспехи, забирали жизни, где бы они ни упали. Наконечник стрел был похож на кончик косы смерти, пробивая доспехи и любые препятствия на своем пути, даже оставляя большие вмятины на мосту. Стрелы не имели эмоций, они со свистом падали на мост, залп за залпом, без остановки, убивая всех солдат. Вскоре на мосту не осталось никого живого. Прежде раненые, кричащие, плачущие вражеские солдаты уже не могли быть более мертвыми. Каждый труп был покрыт множеством стрел. Их белое оперение делало трупы похожие на дикобразов. Рыцарь в серебряной маске смотрел на это зрелище. И, наконец, что он хотел бы видеть случилось. Демон, наконец, перестал двигаться. Стрелы были пронзиты в... пронзили каждую часть его тела. Он был похож на гигантского цыпленка со стрелами вместо перьев. Скоро дзынь, меч и щит выпали из его рук и исчезли, когда они попали на землю. Бам! Его тело, наконец, рухнуло на землю. Умер, ха-ха-ха, наконец-то подох. Он теперь мертвее мертво. Рыцарь в серебряной маске вздохнул. Он безумно смеялся. Он остановился и развернулся назад, продолжая смеяться. Неясно, был ли он счастливым или грустным. После он продолжал смеяться и встал на колени на землю. Его голос стал хриплым и бешеным, как его смех превратился в плач. Он встал на траву на холме. Он стоял с опущенными руками, и слезы лились из серебряной маски бесконтрольно. Наконец мертв. Этот человек наконец мертв. Но его 3000 элитных войск также были повреждены. Мало того, что они понесли тяжелые потери, но еще и солдаты, пережившие все это, были напуганы до смерти. В них не было никакого мужества, чтобы держать свое оружие и шагнуть на поле боя снова. Что сделало его еще более безумным. Он потерял более половины своих личных черных рыцарей, которые все были однозвездными воинами, не говоря уже о том, что трехзвездный воин потерял, также был потерян. Рыцарь в серебряной маске оказался на грани нервного срыва этим зверем. На поле боя солдаты противника, увидев это зрелище, наконец упали и начали тяжело дышать, как будто смерть опустила свою хватку их с их жизней. Огромное давление, которое давило на их разум, внезапно пропало, и тень смерти исчезла. Наконец, вражеские солдаты сошли с ума. Они смеялись, а слезы катились по их лицам. Перед этим они никогда и не смогли бы предполагать, что один человек, только один человек мог уничтожить всю армию. Таинственный маг был разгневан, но после того, как он увидел безумное выражение на лицах рыцаря в серебряной маске издалека, он сдерживал свой гнев и решил не спорить с ним. Поразмыслив и изменив выражение, он приказал паре парализованных солдат рядом с ним: «Вы, ребята, идите и перетащите этот труп в мою палатку». Величию мага отозвались души солдат, которые были почти сломлены. Быстро пару сильных солдат бросились к трупу, который был полон стрел, подняв его и проследовав за таинственным магом обратно к его палатке. Труп был тяжелым, с разрушенной металлической броней и стрелами. Он весил почти 300 фунтов. Пара вражеских солдат, которые несли труп, вспотели. Они даже не решали смотреть на труп. Убийственное ощущение от трупа сокрушало их души, заставляя солдат, которые следовали за магом, трястись бесконтрольно. «Вы можете уходить. Неважно, что тут будет происходить, никому не позволено входить и беспокоить меня». После того, как они прибыли в черную мрачную палатку, маг приказал солдатам положить труп в середине палатки и велел уйти. Солдаты чувствовали, как им дали время на прощение и выбежали из палатки, как если бы они боролись за жизнь. Воздух в палатке пах сыростью и плесенью и был слегка смешан с запахом протухших трупов. Жутко формы острые инструменты и бутылки висели повсюду. В этом месте чувствовал себя как на скотобойне, и ни один из вражеских солдат не хотел оставаться там даже на одну секунду. Таинственный маг закрыл занавеску в палатке. Кроме того, он установил пару небольших защитных заклинаний у входа, как для безопасности. Затем синее пламя вылетело из его руки и подожгло жаровню, висевшую в середине палатки. Синее пламя было слабым и мерцающим. Несмотря на то, что там горел огонь, палатка все еще была заполнена холодом. Все выглядело жутко, как в аду. «Хо-хо!» Смех таинственного мага звучал, как сова. Жадный свет сиял в его глазах, когда он смотрел на труп на земле. Он говорил с легким сожалением: «Жаль, что мы не захватили его живым. Но, к счастью, я приобрел некоторую немертвую магию. Может быть, я мог бы выяснить секрет переключения силы от препарирования его трупа». «Хо-хо. Заполучив эту тайну, я смогу прорваться через узкое место 4-й звезды ранга, что держало меня в течение многих лет, и перейти к 5-й звезде. Достижение лунного ранга не будет большой, больше просто мечтой. Хо-хо». Он хрипло засмеялся, наклонив спину и не будучи в состоянии больше ждать, он прикоснулся к броне на трупе. С его увядающий как бамбук палец им собирался снять ее и начать препарирование. Но когда он, наконец, изо всех сил смог перевернуть тело и положил палец на пряжку брони, его улыбка вдруг мгновенно замерла. Беспрецедентный ужас был в его лице. Даже хотя таинственный маг был могущественным и внимательным, он задрожал от страха. Не из-за того, что он был боязливым. Любой запаникует, если увидит, как ему внезапно улыбнется труп. Реакция мага была вполне нормальной. «Ты невозможно! Ты все еще жив?» — крикнул маг, как будто увидел призрака, но быстро начал трястись от страха. Что произойдет, когда чудовищный воин был так близко к беззащитному магу? Лицо мага побледнело. Плотное облако энергии появилось из ниоткуда и начало распространяться по всей палатке быстро. Маг хотел защитить его тело, как утопающий незадачливый парень пытается забраться на маленький кусочек плавающей древесины. Маги должны были защищать свои слабые тела с их магической силой. Это была почти непроизвольная реакция. Серия неясных слов вырываются из его рта, но... Бам! Один удар от Фея остановил усилие мага для защиты себя. Низкая магия воспевания была остановлена, как будто кто-то задушил кукарекающего петуха. Затем черное облако энергии внезапно рассеялось. Рот мага был широко раскрыт. Прозрачная слюна и белая слюна вытекали из его рта, которые были повторением великолепного магического заклинания секунды ранее. Словно напала девственница, его глаза показали невероятный взгляд, когда он крепко держал одну из его частей тела, его промежность. Проклятие! Таким образом, песня действительно самая слабая часть человека. Фэй рассмеялся, когда он дул в кулак и думал бесстыдно. Несмотря на то, что он смеялся, он не забыл воспользоваться этой возможностью. Он вскочил и с силой снова ударил мага в промежность. Тело мага скривило после этого удара. Глубокий хриплый рык сродни умирающего зверя пришел из его рта, и он упал на землю, на спину. Черный плащ упал на его тело, и вы истощенное, как скелет. Лицо появилось. Он был таким же бледным и тощим, как его кожа. Была туго натянута на череп. Там не было даже одного волоса, растущего на голове. Из-за избиения жизненно важной части тела, лицо бедного... Четырехзвездного рангового мага превратилось от белого до черного, затем в зеленый. Мощный четырехзвездный ранговый маг рвало от боли. Он прищурился, как вареная креветка, и катался по земле, но быстро потерял сознание. «Проклятие, притворяешься мертвым, как я?» Фэй не мог поверить, что разделаться с магом четырех звезд будет так просто. К этому, чтобы убедиться, что этот человек-скелет не притворяется, Фэй подошел к магу и, подумав пару секунд, он плюнул и зловеще улыбнулся, после чего снова пнул мага между ног. Треск. Фэй услышал слабый звук, похожий на звук разбивающегося яйца. Похоже, он действительно потерял сознание. Фэй, наконец, вздохнул с облегчением. Его напряженные нервы расслаблены, так как давление на его разум исчезло. Он чувствовал себя намного более непринужденно и сел на землю и сделал несколько глубоких вздохов. Все прошло очень гладко, значительно превысив ожидания Фэя. Во время боя, увидев появление сильных лучников противника, Фэй вдруг пришла в голову мысль «фальшивая смерть». У него был слой тяжелой металлической брони, а также он может вызвать броню 12 уровня варвара, особенно арктический мех и арктического комплекта. У этой брони была тонна защиты. С двумя слоями брони выжить под стрелами не будет большой проблемой. Затем, только если Фэй мог попасть на базу противника и внезапно атаковать четырехзвездного мага на ровном месте, у него было 50-60% возможности избавиться от этого ужасного четырехзвездного мага. Фэй волновался о том, как ему скрытно подобраться к магу, чтобы нанести удар. Кто ж знал, что этот маг настолько неудачлив и сам будет искать свою смерть? Он приказал солдатам отнести тело Фэя в его палатку, чтобы он сам смог его осмотреть. Глава 56.5. Пытки. «Похоже, ничто не может меня остановить, когда мне сопутствует удача. Я король удачи». Фэй снял тяжелую металлическую броню, что еле держалась, показывая броню варвара под ней. Бронебойные стрелы были очень эффективны и даже оставили много вмятин на арктическом мехе. Сила от стрел проходящих через броню, повредили тело Фея. Притворная смерть действительно очень полезна. Фей достал нормальное зелье здоровья из своего пояса и сделал глоток. Его раны быстро восстановились, и боль, проникшая глубоко в кости, исчезла. Фей решил не пить целый флакон, но только 1/6 его часть, после чего убрал обратно в пояс. После того, как он выздоровел, Фэй начал определять размер этой темной палатки. Воздух, наполненный странным запахом зловония, как будто трупы многочисленных существ гнили и брожились здесь. Под мерцанием света голубого пламени он чувствовал себя ужасно тихо. Глаза Фэй наконец-то остановились на паре черных веревок. Его глаза загорелись. Как отличная идея пришла в голову, он решил связать упавшего в обморок мага. Он не хотел убивать этого бедного мага. В его глазах живой 4-звездный маг был гораздо более ценным, чем его труп. До тех пор, пока маг находился под его контролем, все виды информации в мозге мага были кладом. Чамбард был только королевством в отдаленном районе на континенте. Было много вещей на Азеротском континенте, что Брук и Лэмпард не могли даже объяснить. Фэй хотел бы получить более подробную информацию непосредственно из уст мага. Фэй схватил веревки и злобно засмеялся. «Ха-ха-ха! Как мне связать этого старого ублюдка?» Связывание заключенных было очень специальным занятием. Его, если связать неправильно, то заключенный мог легко освободиться и сбежать. Но из-за опыта, полученного Фэем от просмотра 18+ SM фильмов, для него это было не проблема. Фэй не возражал против практического теста своих знаний. Через несколько минут... Фу, наконец-то. Хлопнул рыками Фэйм, глядя на свое творение. Белый, черный, зеленый маг был связан в человеческие клетки риса. Фэй использовал 6 канатов и продемонстрировал 12 методов связывания. Он сделал огромный узел, когда веревка собиралась вокруг лица мага, и засунул его в рот мага. Таким образом, даже если маг проснется позже, он не сможет повторять какие-либо магические заклинания. Конечно, это был еще не конец. Фэй был очень бдительным человеком. Чтобы гарантировать его безопасность, он нашел обрубок деревянной палки и бессовестно и безжалостно вонзил ее магу в анальное отверстие. После этого он соединил палку и веревку вместе. Если маг еще продолжит бороться, веревка будет двигать палку, и она будет постоянно входить. Боль может вызвать даже у самого выносливого человека обморок. Даже после этого Фэй все еще не чувствовал себя достаточно безопасным. 4-звездный маг был слишком сильным для него. Что если у мага была способность развязать веревки? После некоторых раздумий Фэй раздавил магу кости на конечностях, увидев в оборочном маге неопознанного агрессивная борьба, куча крови и пены вышла изо рта мага. Фэй знал, что маг не проснется в ближайшее время, так что он начал свой план с насмешкой на лице. На вражеской базе. Остальные солдаты собирали свои вещи, готовились быстро отступить. 10 минут назад разведчик бросился назад на базу и сообщил, что поисковый отряд обнаружил следы войск Империи Зенит. Он был почти уверен, что они направлялись в сторону Чамбарда. Это заставило рыцаря в серебряной маске отказаться от осады замка Чамбарда. Рыцарь в серебряной маске хорошо знал, что подкрепление из Империи Зенит будет отличным поводом для него, чтобы отступить. После того, как мост рухнул, не было никакой возможности, чтобы его армия могла завоевать Чамбард. На вершине почти все его солдаты не хотели больше воевать. То, что произошло сегодня возле замка, уничтожило мужество элитных солдат. Все они хотели сделать было оставить это демонические земли и никогда больше в своей жизни не видеть замок через реку. Все на базе спешили, чтобы собрать вещи, делая вид базы очень хаотичным. У палатки мага были два вражеских солдата. Они были охранниками, что рыцарь в серебряной маске преподнес своему учителю. Оба они стояли высокие и сильные. Они боялись, что если они расслабятся, маг может узнать. До сегодняшнего дня 14 солдат были использованы магом как лабораторные крысы для своих экспериментов. Именно по этой причине те 14 бедняк, несомненно, понесли немыслимые пытки перед смертью. Они кричали и выли, как дикие звери, из-за чего всем солдатам на базе снились кошмары. Оба желали, чтобы осада наконец закончилась. Как только начнется отступление, им больше не придется охранять этого мага, похожего на демона. В этот момент Хула, толстый занавес, прикрывающий вход в палатку, открылся, и некто шагнул наружу. Оба охранников быстро повернулись на поклон и салют, но когда они увидели лицо человека, который только что вышел, они почувствовали холод. На лицах их лица побледнели, рты начали бормотать, а их зубы стучали и сделали серию из хрупких звуков. Их языки почти упали, и они не могли сказать ни слова. Хлоп. Через несколько секунд дрожи глаза солдат побелели, и они потеряли сознание из-за шока. Другой солдат был лучше, но его тело тоже дрожало, как если бы он пытался избавиться от Вшейса. Он указал пальцем, как если бы он видел мертвеца, и его ум был совершенно пустым. Он немного завидовал своему коллеге, потерявшему сознание. Он не знал, что делать, и ему пришлось столкнуться осознанно наполовину с демоном. «Эй, мужик, я потерялся. В которой палатке живет твой босс?» Фэй боялся, что солдат перед ним также потеряет сознание. Он дружелюбно улыбнулся и спросил солдата самым искренним голосом, в то время похлопывая его по плечу. Солдат трясся и не мог вымолвить ни слова, но он дрожал, когда он медленно указал пальцем на большой черный шатер около 15 метров, и плюх упал в обморок, как он пожелал. Пух. Фэй посмотрел на палатку, подальше плюнул на землю. Хотя вражеские солдаты были везде, он не пытался спрятаться. Он прямо подошел к палатке, ведь никто из врагов не мог бы его остановить. Через пару секунд кто-то, наконец, обнаружил неистовавшего Фэя. Тем не менее, никто не кричал и даже сделал звук «бамс-бамс». На всей базе почти все солдаты, которые видели Фэя, начали дрожать в страхе, как их лица побледнели. Они не могли держать свое оружие, заставляя их упасть на землю, как будто они не были в страхе от магического заклинания, которое в них не двигалось. Все они тряслись в танце, в унисон, когда они смотрели на Фэя, подходящего к большой черной палатке посреди базы. Атмосфера была тихая, но странная. На оборонительной стене Чамбарда. Господи, невозможно. Король Александр, увидев стрелы, вонзающиеся в прикрытие рухнувшего моста, многие люди начали мгновенно плакать. Из-за своих слез их лица стали очень мокрыми, они должны были держать друг друга, чтобы стоять, как будто это выносливость высосали. Лэмпард не сказал ни слова. Он спрыгнул с оборонительной стены. Эмма потеряла сознание в объятиях ангела, а лицо Анжелы было так же бледно, как снег. Солнце в небе внезапно потеряло свою яркость. Все на оборонительной стене почувствовали, что мир потемнел, как будто что-то великолепное внезапно разрушилось. Глава 56.6. Победа. У солдат и жителей Чамбарда не было даже сил стоять. Их оружие были разбросаны по земле. Все они бросились вниз оборонительной стены и побежали к воротам замка. Все хотели попасть на рухнувший мост, даже если они в конечном итоге погибнут. Они хотели принести своего короля обратно. Никто не верил, что их король, который был благословлен богом войны, был мертв. Он должен был быть живым, он просто

От того, что я могу увидеть и почувствовать, кажется, что там как минимум 600 кавалерии. При таком образовании они — помощь из Империи Зенит или подкрепление рыцарю в Серебряной Маске. Фэй внимательно наблюдал. Он быстро обнаружил, что всадники в Серебряной Броне, которые появились внезапно, незамедлительно атаковали всех, кто попадал им по пути. Когда они увидели поверженных врагов, то скорее начали беспощадную резню под звуки громкого горна. Везде, где железные подковы прошлись по земле, кровь и плоть полетели в воздух. Ножи и копья пробивали врагов. Это было так, как стая голодных тигров в клетке с овцами. Тысяча врагов визжала и скулила, но у них не было сил сопротивляться. Это был односторонний бой. «Фух, отлично, похоже. Они помощь, отправленная из Империи Зенит». Фэю стало немного легче. Он думал о чем-то и спрыгнул с холма. Он вернулся в шатер таинственного мага и с удивлением узнал, что там были некоторые признаки борьбы. Было очевидно, что четырехзвездный маг проснулся и попытался разорвать веревки. К сожалению, ему не удалось вообще. Особый способ связывания Фэя оказался полезным. Бедный маг был анально опустошен, и пропитавшуюся его кровью землю. Оказалось, что деревянная палка продвинулась глубже, когда маг изо всех сил боролся, что он снова потерял сознание из-за невыносимой боли. Фэй поднял мага с земли и подошел к сторону развалившегося черного шатра, где был рыцарь в серебряной маске. Фэй положил мага с трупом рыцаря в серебряной маске. Потом он отрезал большой кусок ткани от палатки штормовой саблей. Он завернул мага и труп вместе в большой сверток и положил его рядом с ним. После этого он стоял на равнине и смотрел на помощь из Империи Зенит. В то время кавалерия в их блестящих доспехах уничтожала оставшихся врагов. Около 20 кавалеристов отделились и направились в сторону Фэя. Фэй собирался попросить у них что-то, но он увидел, что кавалеристы не замедлились, когда они увидели его. Скорее, они смеялись и ускорили своих лошадей, нагло крича. Копья в их руках были подняты и сияли убийственным светом под солнцем. С кончиков их копий еще капала кровь врагов, и теперь они были направлены на Фэя. «Проклятие, эти тупицы приняли меня за одного из побежденных врагов?» Фэй был ошарашен. Он собирался кричать и объяснить о себе. Рыцарь в роскошных доспехах засмеялся и повернулся и бросил свое копье Фэя, используя импульс лошади. Дзынь. Взгляд Фэя стал холодным. Он поднял левую руку и лазурным щитом с шипами слегка коснулся копья. Наконечник копья был переправлен в небо. Фэй чувствовал, что рыцарь, который бросил копье, не был даже воином одной звезды. Тот уровень нападения, который он произвел, не угрожал варвару 12 уровня. «Вы смеете сопротивляться? Иди и растопчи его в мясную пасту». Роскошно вооруженный рыцарь не ожидал, что с его самой точной атакой будет легко отбита побежденным врагом, который был покрыт кровью. После небольшого удивления он чувствовал, что его престиж оспаривали. Дзынь, он был разгневан. Когда он вытащил меч из пояса, он указал мечом на Фэй и крикнул. Он и десяток кавалеристов позади него ногами пришпорили своих лошадей пайками на своих железных сапогах. Лошади, почувствовав боль неожиданно, ускорились и агрессивно бросились к Фэю. Они хотели отправить противника перед ним в воздух. «Подождите, стоп, я из Чамбарда, я не враг». У Фэя не было никакого способа, кроме как кричать и оправдываться. Кто знал, что роскошно вооруженный рыцарь, который был ведущим отряда необузданных лошадей, не замедлится после того, как он услышал крик Фэя. Он опустил голову и ускорил лошадь еще больше. Конница за ним сделала то же самое. Все они были возбуждены, и на их лицах проступали насмешливые улыбки. Для них Фэй не отличался от идиота, пытавшегося умереть.

«Ух, трус!» — вырвался и презирал Фэй. Он возвращался в Чамбард с огромным мешком в руках. Он знал, что все на оборонительной стене видели его минувшую смерть. Он не мог себе представить, какими грустными и волнующимися все должны были быть. Особенно Анжела и Брок. Он знал, что, безусловно, все будут в состоянии хаоса, поэтому Фэй пришлось бежать обратно, чтобы успокоить всех.